Глава 10. Мэриан. Ник ушел, а я осталась одна с кошкой. Надев его футболку и шорты от своей пижамы, я села на кухне, сделала чай, а кошке отрезала кусок ветчины. Мир перевернулся слишком быстро. Значит, это волшебная страна, где есть магия и человекоподобные олени, а Ник — чародей. Ну, или я ударилась головой и лежу в коме. Такой вариант тоже нельзя отметать. Соорудила себе сэндвич, а кошечка получила еще еды. После она отправилась внимательнее осматривать дом. Теперь, когда я узнала, что это жилище Ника, то стало интересно все разглядеть подробнее. Книги, которые лежали на столе, оказались романами. Был даже словарь земного сленга прошлого года. Нашла виниловые пластинки и проигрыватель, но больше всего меня удивила полная корзина с разноцветными клубками. Там еще были спицы и недовязанный носок. У Николаса есть бабушка, или он, как домовой эльф, обретет свободу, получив носок? Интересно, а здесь существуют эльфы? Маленькие помощники Санты? Олени же есть. И феи? Фея мне не понравилась. Она была почти голая. Хоть Ник сказал, что это ничего не значит и любит только меня. Наличие красивой бывшей напрягало. Тем более быть бывшей она не хотела. Нашла несколько фотографий. Судя по всему, Ник не единственный Санта-Клаус. Неожиданно в окно постучали. Я замерла. Кажется, даже дышать перестала. Мало ли кто пришел. «Человеч... девушка... Николас попросил помочь». Я осторожно открыла форточку. Залетели две бабочки, превратившиеся в мужчин. Феи. Или как в мужском роде? Фей? «Ник переживает за тебя», — сказал охранять, чтобы с тобой ничего не случилось, — произнес блондин. «Меня зовут Гарри», — представился шатен. «А брата — Ларри». Не сильно ожидая согласия, они прошлись по дому, а я растерянно стояла посередине гостиной. Да и как я должна была их задержать? «Я Мэри». Гарри достал напитки из холодильника. Мне тоже предложил, но я отказалась и пошла в спальню. Вдруг один из них схватил меня сзади и прижал к себе. «Составь нам компанию, вкусное человечко». Я затрепыхалась в его руках, пытаясь вырваться. «Отпусти, Ник вам головы оторвет». «Не думаю, у него проблемы. За тобой скоро придут, а нам очень хотелось попробовать человечку. Говорят, ваша энергия самая сладкая». От его слов я еще больше запаниковала и забилась в странных объятиях. Ларри же легко меня поднял и понес в спальню. «Я буду кричать». «О, это самое приятное. Давай». Он сел на кровать, усадив меня на свои колени. Его пенис упирался в мою попу, и чем больше я ерзала, тем член становился крепче. Мне было не по себе находиться в таком положении. Гарри, или как там его, зашел тоже. Он ухмылялся, снял футболку и расстегнул штаны. «Пожалуйста, не надо. Тебе понравится, крошка Мэри. Два члена лучше одного». Он наклонился к моему лицу и поцеловал, больно схватив за челюсть. Я сжала зубы, но он надавил. Его язык вторгся в мой рот. Перед глазами замерцали разноцветные искры. «Зря ты сразу пыльцу использовал. Я хотел сначала ее так отыметь». «Да ну, зато сейчас сама ноги раздвинет». В голове появился туман, тело стало гореть, внизу живота заныло. «Ну что, крошка, куда трахнуть вначале? Ротик, попка или киска?» Я замотала головой, говорить уже не могла. Мне казалось, если я открою рот, то радостно соглашусь на все. «Смотри, она еще и сопротивляется». «Ненадолго». Державший меня Ларри опустил руку в пижамные шортики. Я попыталась свести колени, но он начал ласкать мою лоно, и я предательски потекла. «Нет». Простонала я и развела ноги шире. «Сама. Что со мной происходит?» Я жаждала, чтобы его пальцы вторглись в меня, а лучше не пальцы. «Хорошая девочка». Ларри целовал в шею. Я чувствовала, как он прикусывает и оттягивает нежную кожу, оставляя засосы. Гарри снял с меня одежду и занялся грудью, а потом поднял выше мои ноги и уделил внимание клитору. Теребил языком, доставляя небывалое удовольствие. Я кончила первой. кроме обычного блаженства, как было с Ником, на меня навалилась усталость всего мира. Глаза закрывались, но меня продолжали тормошить, ласкать и целовать. И я желала большего. «Хочешь, чтобы тебя трахали человечка?» «Да, пожалуйста», — скулила я. Головой я понимала, что этого не должно было случиться. Я не собиралась спать с этими двумя мужчинами, да я их даже не знаю. Но мое тело жило самостоятельно. Я выгибалась под ласками этих мудаков, терлась попой о члены и позволяла делать с собой что угодно. Вскоре меня подняли и поставили раком у кровати. В лицо уперся ствол Ларри, а Гарри пристроился сзади. Как только я обхватила губами члена одного, другой вставил свой по яйца. Я застонала. Самые смелые сцены из книг и фильмов сейчас происходили со мной в реальности. «Надеюсь, это сон, и когда я проснусь, всего этого не будет». Ларри крепко держал меня за голову, насаживая мой рот на большой ствол и заставляя задыхаться. Я водила языком по его плоти, облизывая головку. Вскоре Ларри кончил мне на грудь, и тут же меня перевернули, и теперь я могла скакать на члене Гарри. Я начала двигаться, получая небывалое удовольствие, а он, целуя мою шею, пальцами растягивал анальное колечко. Второй оргазм, и я повисла на нем безвольной куклой. Стало тяжело дышать. Перед глазами пелена. Но я чувствовала, что вторая пара рук обнимает меня сзади, и Ларри пристраивает член. Сознание уплывало.